«Где этот, ну, который я должен починить?» – деловито осведомился мастер. Его поняли, и второй абрек поставил на свободную от кошелька постель сверток. Виталик сквозь постыдную пелену страха видел, как дядя Жора спокойно развернул одеяло, извлек из него не очень большой цилиндр с многочисленными окошечками, несколькими индикаторами, какими-то кнопками и верньерами. Дядя Жора нагнулся над ним, осторожно взял в руки, повертел, а затем поставил на место и принялся чесать затылок. Затем той же рукой несколько раз задумчиво провел по небритой щеке. Виталик и Абреки следили за ним, пытаясь определить мнение мастера о степени поломки. Понять что-либо по лицу дяди Жоры было затруднительно, а уж понимал ли он в визорах, не сумел установить даже Виталик. Лишь слабо надеялся, что да, а разум шептал, откуда, это же явно другой уровень техники. Дядюшка в простом компе никогда не понимал, даже не подходил никогда, держался в отдалении, как от некого незнакомого чуда, да посмеивался, мол, что хотите от немолодого человека, как вас найти. Виталик намеренно отвлек абреков от задумавшегося родственника. В голове крутилось, скрыться вместе с деньгами из города, лишь получше узнать, в какой стороне могут обитать владельцы вертолета, да постараться подыскать кого-то из местных, отправляющегося в том же направлении. А, в крайнем случае, можно бежать одним, с деньгами как-нибудь да доберутся. Видел, где живу? Так зачем спрашиваешь? Не нравилась Виталику подобная манера разговора. Абрек произносил слова, словно не с человеком беседует, а с кем-то заведомо низшим. Хоть клиент и всегда прав, кого спросить? Студент сразу отметил, остановился. Значит, не горожанин. Это уже хуже. Напоришься потом случайно за городом, и конец. На лице Абрека впервые отразилась тень человеческих эмоций. Он явно считал, что известен здесь всем. «Джават», — буркнул заказчик. Из другого конца крохотной комнаты аккомпанементом прозвучало характерное бульканье. Пока шли переговоры, дядя Жора решил воспользоваться моментом и утолить жажду, как физическую, так и душевную. Виталик уловил характерный запах браги и порадовался про себя, что аборигены не имеют понятия о подобных напитках, а также тому, что дядя Жора не стал предлагать остальным своего пойла, может, из жадности. Когда будет, уже собираясь уходить, осведомился Джават. Дня через два вечером, Виталик окончательно решил слинять из города завтра утром. Лучше бы сегодня, однако его страшила ночевка на природе. Если бы был хоть какой-нибудь транспорт, на своих двоих далеко не уйдешь, верхом же студенту ездить не приходилось. Пока Джават узнает, пока сообразит, в какую сторону направились беглецы, может, удастся исчезнуть среди гор. И тут все испортил дядя Жора. Зачем же два дня? Сейчас посмотрим. Он с решительным по причине возлияния видом поднял визор, крутанул его, разглядывая края, а потом поддел ногтем мизинца, и прибор послушно раскрылся. Внутренности оказались плотно набитыми чем-то, похожим на необычные платы. Может, это и были платы, только сделанные по какой-нибудь иной технологии. Но какая разница? Все равно разобраться без схемы в этакой мешанине было абсолютно нереально. Виталик мысленно похвалил себя за намеченный в черне план. Задаток получен, а остальных денег все равно не узреть. Дядя Жора ни о каком плане пока не знал. Он достал приготовленную самодельную сигару, свернутую из листьев местного табака, засунул в рот, прикурил от одноразовой зажигалки и деловито полез разбираться с визором дальше. Амины задержались еще после выкрика умельца, и теперь молча смотрели, как дядя Жора, весь в вонючем дыму, ковыряется среди плат заскорузлыми пальцами. Вот дядя Жора извлек одну, посмотрел на просвет в тусклом освещении узкого окна, хмыкнул и уверенно взялся за другую. Дальше пластины с вкраплениями и черточками стали вылетать из визора одна за другой. Как-либо помечать их дядя Жора даже не думал, и возникал закономерный вопрос, каким образом он собирается собрать агрегат вновь. Выпотрошив добрую половину визора, дядя Жора удовлетворенно хмыкнул, словно понял не только принцип действия, но и все устройство непонятного агрегата. «Пошли, на местном, точнее, слегка искаженном английском», произнес Джават своему спутнику. «Да подождите вы 10 минут», в сердцах воскликнул дядя Жора. Английского он никогда не знал даже на уровне одного единственного слова, но речь понял не только он. Абреки явно уловили общий смысл сказанного и вновь задержались у самых дверей. Дядя Жора поднялся, прошел в другой конец комнаты. Идти-то было всего два шага. Там у изголовья лежбища стоял заветный кувшин с брагой. Мужчина припал к нему, немало не стесняясь свидетелей, вытер рот рукавом и вернулся на прежнее место. Самокрутка погасла. Дядя Жора заметил это с некоторым удивлением. Пришлось прикуривать вновь. Хорошо, зажигалка была в числе немногих вещей, оказавшихся у родственников после переноса, и газ в ней был до половины. На этот раз дядя Жора почесал лоб и следом пробормотал: «Вот, значит, как, теперь понятно». Он принялся вставлять пластины, руководствуясь какими-то явно чересчур премудрыми соображениями, а то и просто наугад, зато с апломбом человека, делающего сложнейшую работу. Единственное, что могло утешить Виталика, возможность сказать, что пока идет самый предварительный осмотр повреждений. Аборигены явно ничего не понимали в изделии, и обдурить их было несложно, лишь вещая с умным видом, да ссылаясь на нечто мудрое, наподобие второго закона термодинамики, а еще лучше, на третий. Кто его знает, в чем отличие трех законов друг от друга? Раз не Виталик, то явно и не Абреки. Они о самой термодинамике не должны иметь ни малейшего понятия. Пожалуй, все. Дядя Жора скептически посмотрел на две валяющиеся на одеяле платы, которым не нашлось места при повторной сборке агрегата. Поднял одну, внимательно посмотрел, даже понюхал мимоходом, и отбросил обратно. Готово. Корпус захлопнулся с легким щелчком. Дядя Жора перебросил окурок из одного угла губ в другой и осторожно принялся касаться выступов на поверхности визора. Вдруг прямо над цилиндром возник светящийся столб. Это произошло настолько неожиданно, что присутствующие невольно отшатнулись. Все, включая Виталика, но исключая продолжавшего колдовать над управлением дядю Жору. В столбе появились фигуры мужчины и женщины, почти как в телевизоре, если не считать объема. Хоть заглядывая и смотри, что у конкретного человека происходит за спиной. «Ты меня не любишь», — простонал мужчина. Звук словно шел из его рта, а не из динамика, как происходило в знакомых Виталику и дяде Жоры передачах. «Успокойся», — спокойно и даже с некоторой линцой возразила женщина. «Перестань болтать глупости. Вечно воображаешь всякую ерунду, а потом начинаются то упреки, то подозрения». Дядю Жору передернул от узнаваемости сюжета. Он торопливо проделал над визором очередную манипуляцию, и на месте выясняющие отношения парочки появились какие-то вертящиеся под музыку разноцветные силуэты. Музыка была настолько странной, что даже продвинутый Виталик поморщился в досаде. Сразу после силуэтов возникла моложавая женщина в деловом костюме. По крайней мере, именно так восприняли ее одежду два выходца с земли, и в комнате с полуслова зазвучала ее речь. По утверждению компании, полностью исправлен. Возможно, дело в какой-либо неучтенной флуктуации пространства, и мы еще услышим благоприятное о судьбе Коннектикута. Теперь переходим к ситуации на Зенграбе. Абреки немедленно напряглись. Дядя Жора попытался переключиться на другую программу, однако Джават шикнул на него так, что мужчина сразу забыл о своем намерении. Как уже сообщалось, группа жителей, относящаяся к так называемой народности Хитчи, напала население Зураба, принадлежащее другой народности Аминам. Нападавшие не только угнали часть скота, но и сумели устроить засаду кинувшимся в погоню жителям. На месте женщины появилось изображение ущелья, в котором валялось несколько трупов. Снималось явно сверху, но с горы или с летательного аппарата, понять было сложно. Затем камера надвинулась, и убитые были показаны крупным планом. Отчетливо виднелась запекшаяся кровь, вытекшая у одного из трупов глаз, разрубленное тело другого. Хорошо хоть, племянник с дядей насмотрелись подобного по родному телевидению, а их гости, похоже, частенько зрели такие картины наяву. Без подготовки картинка была явно не для слабонервных, рассчитана только на тех, кто часами мог смотреть подряд все, что ему только показывали, особенно снабжая изображение соответствующими комментариями, указывая, что хорошо, что плохо, и тут же добавляя, случившееся чертовски далеко, поэтому зрителей коснуться не может. И действительно, в столбе появился солидный мужчина. Голос за кадром сообщил, что это аналитик из представительства Федерации на Зенграбе, и сейчас он обрисует сложившуюся на планете ситуацию, а также ее ближайшие последствия. Ситуация, по словам аналитика, была хреновой. При отсутствии подлинной демократии человеческая жизнь стоила мало. Сам образ жизни приводил к постоянным конфликтам между различными группами населения, чаще всего по национальному признаку. Не приходилось сомневаться, что нападение вызовет ответную реакцию со стороны Аминов, затем Хитчи дадут свой ответ на ответ, и таким образом первоначальная стычка превратится в настоящую войну со всеми последствиями. Граждан Альянса в зоне конфликта нет, поэтому единственным неприятным следствием для цивилизованной галактики может стать некоторое подорожание Сантриума, посевы которого неизбежно пострадают во время боевых действий. Дальше доклад был прерван рекламой какого-то вещества, не уступающего Сантриуму по производимому эффекту. На столбе экране какие-то парень с девушкой, одетые совершенно одинаково и даже с одинаковыми прическами, отпивали прямо из бутылок некую жидкость, после чего девушка хрипло выдыхала. Вот это кайф. И далее следовал текст о достоинствах нового продукта. Мы еще вернемся к ситуации на Зенграбе, пообещала вновь появившаяся в столбе ведущая. А теперь, новости искусства. Но дядя Жора почему-то рассудил, что новости искусства в этой комнате никого не волнуют, и выключил визор. Ему никто не возразил. Виталик лихорадочно соображал, сводил все факты в одну картину. О чем думал Джавад, неизвестно. По его маловыразительному лицу вообще было сложно что-либо понять. «Забирайте», — дядя Жора протянул заказчикам аппарат. Как следовало ожидать, принял его второй Амин, остававшийся для родственников безымянным. Дядя Жора уже утратил интерес к починенному им агрегату. Гораздо больше его интересовало другое. И это другое покоилось в кувшине у изголовья постели. Вид визора в чужих, сиречь, хозяйских руках, мгновенно отвлек Виталика от дум. Еще забудут расплатиться. И что тогда? О решении сбежать с задатком студент успел забыть. Готово. Даже раньше срока. Мы договаривались на 400 монет. Виталик говорил с таким достоинством, словно это он починил фантастический прибор. «Получишь», — не стал спорить Джавад. «Пойдем ко мне, с собой нет». «Хорошо», — кивнул Виталик. В данный момент он ощущал за спиной крылья. Даже пьянство дяди Жоры казалось сущей ерундой. «Оба пойдем», — дополнил Джавад. Показалось, или в его голосе на самом деле промелькнули недобрые нотки. Скорее, показалось. Голос Джавада под стать лицу не отличался выразительностью, как не отличался громкостью. «Дядя Жора, пошли!» Виталик подобрал кошелек. «Хорошо, в джинсовке были внутренние карманы, иначе пришлось бы нести в руках. Мне здесь приятно, тепло и сыро», — отмахнулся родственник. «В кувшине еще булькало, а в гостях аборигены все равно не наливают. Так стоит ли идти?» Джавад что-то тихо шепнул своему помощнику, и тот немедленно вышел из комнаты. «Пошли!» — повторил Джавад бесцветным голосом. «Идите сами». «Не пойду». Дядя Жора присел на кровать с заветным кувшином в руках. «Вы ведь здесь чужие?» «Да». «Что он говорит?» «Не понял мужчина». «Что вам делать здесь?» «У меня станете жить», — сообщил Джавад, не дожидаясь перевода. «Мне нужны умелые работники». «Мы трудимся только на себя», — ответил Виталик. «Теперь будете на меня». Джавад шагнул к студенту, отвел полу джинсовки и извлек из нее кошелек. Его глаза оставались такими же невыразительными, однако только теперь Виталик понял главное. С такими глазами хорошо убивать, без жалости и сострадания. И от такого открытия Виталик едва не лишился сил. Поэтому за кошелек не цеплялся. «Пошли», — в третий раз повторил Джавад. Придавая словам большую увесистость, в комнату зашли двое из его спутников. Один из них демонстративно поигрывал небольшим револьвером. Возражений у Виталика не нашлось, у дяди Жоры тоже. Глава 17. Все три боевые наземные машины были старыми. Да что там старыми, древними. Генерал не лукавил, техника на базе действительно давно не обновлялась. Разве что, при некотором желании, можно было бы снять что-нибудь с консервации. Пусть те же модели, но хоть пробег намного поменьше, а, значит, поменьше и накопившихся неисправностей. Но зачем? Лишние хлопоты, и все ради какой-то пробежки по пустыне. Пустяки. Поездки на три ходовых ресурсов хватит, а, может, и на все четыре. Стоит ли тогда возиться? Тем более, когда ехать предстоит не начальству, а солдаты, потерпят. Зря что ли за участие в охранении каравана им положены премиальные? Пусть радуются, что выбраны они, а не какой-нибудь другой взвод. И действительно, радовались. Особенно, в начале. Потом солнце поднялось повыше, и началось. Кондиционеры практически не работали. Пришлось всем вылезти на броню. Встречный ветерок был горяч, но все лучше, чем сидеть в стальной душегубке, словно в микроволновой печи. Колеса и гусеницы поднимали песок. Чтобы не двигаться в этом облаке, пришлось развернуть боевые машины строем фронта. Охраняемые фуры двигались точно так же, и все происходило на скорости. Здесь порою можно было наткнуться на стаи крокусов, и уж лучше избегать подобного счастья, даже несмотря на имеющееся оружие. Лучше проскочить как можно быстрее, догнать самым минимумом остановок, лишь бы техника не подвела. Ладно, земля с проплешинами цепкой травы хоть и не идеально ровная, но твердая, и машины идут легко без дорог. Какие в пустыне дороги, только направление. Да, ладно, паршиво, но ради денег можно и потерпеть. Ничего, скоро доберемся до местной столицы, тихонько бурчал Бестужев. Там хоть развеемся по-человечески. Признаться, я несколько устал от бесконечной дороги. Он уже настроился на достойный отдых в приятном экзотическом месте, наверняка, неком аналоге Шахерезады, и теперь предвкушал грядущие удовольствия. Те, которые вполне приличны офицеру, хотя и неприличны в обществе. Дочка Силаха так и осталась нетронутой, и оставалось надеяться, что в столице дела пойдут иначе. Восток чуть пожал плечами Буйволов. Они ехали сразу за первой парой, в которую входили Кречетов и Кангар. Последний сам предложил себя в качестве проводника вплоть до Барата, хотя заблудиться на тропе путешественникам было мудрено. Зато иметь в компании местного было весьма полезно при встрече с аборигенами, да и вообще кто объяснит ту или иную вещь. Караванная тропа представляла относительно приличную дорогу, лишь местами сужалась из-за свалившихся камней, но казаки предпочитали не занимать ее во всю ширину. Мы на другой планете, и посмотрите, сколько места пустует вокруг этой так называемой столицы. Право слово, сплошное захолустье. Скажите, господин Исаул, стоило ли переноситься в другой мир, чтобы обнаружить в нем то же самое? Нет, чтобы летающие города, диковинные машины, свободных красивых женщин без предрассудков. Бестужев мечтательно закатил глаза. Буйволов посмотрел на него без малейшего осуждения. Что поделаешь, молодость, но сказал другое. Раз есть винтовки, значит, есть и более развитые страны. Примерно на нашем уровне, а то и чуть пониже, прикинул Бестужев. Но только немного развеяться хочется сейчас. Он чуть обернулся и посмотрел на едущих следом Мюллера с Воздвиженским. Профессор непрерывно крутил головой, шевелил губами и явно сожалел, что не может прямо сейчас зарисовать в книжке окрестные пейзажи. И уж совсем не вписывался в отряд Михаил. Ехал мрачный, что-то постоянно думал про себя, и лишь изредка мрачность сменялась такой же необъяснимой мечтательной улыбкой. Его веселье прошло вместе с праздником, на короткое время сменилось возбуждением от известия о новом мире, а затем все вновь заняла пылкая страдательная любовь к дочери похитителя. Студент захандрил, а при отъезде вообще учудил. Стал убеждать всех, будто для полного успеха миссии обязательно надо побывать у Хитчи. Когда же предложение было дружно проигнорировано, заявил, что может съездить туда один, а уж затем нагонит экспедицию где-нибудь по дороге. Потом еще пытался сбежать на первом вечернем привале, и еще хорошо, дежуривший Исаул саморучно остановил в последний момент незадачливого беглеца. Нет, ни ученый, ни его незадачливый ассистент в соратнике для кутежа явно не годились. Казаки отпадали из соображений субординации. Кречетов тоже, но уже в качестве начальника. С Буйволовым пить, наверное, хорошо, а вот бесшабашно кутить не получится. Кто ж остается? Разве, поп, папа и к девочкам. Даже весело стало, словно не лежал позади большой путь. И вообще дело происходило где-то на задворках родины. Могло бы поближе, но больно неподходящий пейзаж. Только одна беда. Нет здесь никаких кабаков со спиртным. А без них какой кутеж? Курить, по примеру местных, одурманивающую травку? Ну ее, как-то не по-русски выглядят подобные забавы. Рюмками можно чокнуться, а тут... Хотя, жаловаться было грех. Путешественников никто не обгонял. Однако слухи неведомым образом летели впереди них, словно разносимые птицами, и если попадалось где поселение, то там уже знали о непобедимом воине Буйволе и новом пророке Сандре. Чудесные истории о поединке с Абдулом и исцелении всех раненых пересказывали из уст в уста, а в итоге каждый желал посмотреть на живую легенду. Только Исаул смущался внимания к своей персоне, а монах пользовался им, на каждой остановке стараясь за минимум времени объяснить аборигенам основы веры. Нельзя сказать, что вообще без успеха. Просто за вечер много сторонников не приобретешь. Да и что значит «сторонников»? Вера тоже требует определенных знаний, а тут еще проклятый языковой барьер. А так трудности были чисто путевые, и отряд двигался вперед довольно быстро. Дни проходили за днями, похожие, как патроны в обойме, или как окрестные пейзажи. Иногда в караванную тропу вливались иные тропы, некоторые из которых имели такое же название. Пару раз удалось подстрелить добычу, вполне обычного горного козла и странное травоядное существо примерно такого же размера, с шерстью, однако с шестью снабженными присосками лапами. По словам Кангара, существо называли драмом, и было оно довольно вкусным. Как ни призывал Мюллер сохранить драма для науки, он был вечером того же дня приготовлен и съеден, причем, с огромным удовольствием. А так, угораздило оказаться среди сплошных басурман. Уж лучше передохнуть денек, и сразу двигаться дальше, туда, где можно будет отвести душу всерьез и по-настоящему. Бестужев настолько предался предвкушению грядущего, что напрочь забыл про настоящее, а оно само напомнило о себе одиночным близким выстрелом, а следом за ним загромыхала настоящая перестрелка. Дорожная идиллия сгинула в один миг. Путешественники ощетинились винтовками и принялись настороженно всматриваться в поисках опасности. Стрельба раздавалась спереди, но изгибы горной дороги мешали рассмотреть, что же там происходит. Кречетов обернулся. Распоряжение полковника напрашивалось само собой, даже не трудно было назвать исполнителя, но Бестужев успел обратиться чуть раньше. «Разрешите мне, Андрей Владимирович, офицер он, или кто?» «Неудобно все время оставаться на вторых ролях». «Хорошо, возьмите с собой Кангара и одного казака», — сразу согласился Кречетов. У него не было причин затирать гвардейца. Раз тот носит погоны, значит, и спрос с него должен быть соответствующий. Бестужев задумался лишь на мгновение. Собственно, неопытных в экспедиции не было, и потому кого взять с собой особой роли не играло. «Крюков, со мной». «Слушаюсь, ваше благородие», — с готовностью отозвался приказный и передал поводья вьючных лошадей ближайшему к нему Миронову. Все стихло так же неожиданно, как и началось. Запоздало громыхнул последний выстрел, и его эхо было последним из звуков, раздавшихся впереди. Воцарившаяся тишина отнюдь не отменяла предыдущего распоряжения. Трое всадников пронеслись галопом мимо застывшего отряда, завернули за поворот, и лишь там перешли на рысь. Оголтело врываться непонятно куда было попросту глупо. Угрозу мог нести любой склон, любая из окрестных гор. Приходилось быть начеку, постоянно всматриваться в окружающее, выискивать опасности. Страха поручик не ощущал, лишь вполне понятное напряжение, но оно нисколько не роняет чести. Винтовка привычно лежала на сгибе левой руки, та же самая рука держала поводья, а указательный палец правой был на курке. Малейшая опасность, и на выстрел уйдет от силы пара секунд, если считать вместе с прицеливанием. Только целиться пока ни в кого. За очередным поворотом дорога чуть вздыбилась, а затем потекла вниз. С высокой точки открылась стоявшая посреди пути повозка, нет, даже две повозки, просто задняя, ближняя к путешественникам, загораживала переднюю, а рядом с ними виднелись фигурки людей и лошадей. Лишь что там происходит, было пока непонятно. Вперед, со стороны Бестужева приказ выглядел естественным и единственно возможным. Какая-нибудь минута, и всадники оказались почти рядом с затором. Не так уж и близко стояли экипажи один от другого. Но последний встал едва не поперек, и какой-то мужчина удерживал под уздцы впряженную пару лошадей. Последние явно беспокоились, норовили рвануть куда глаза глядят, однако глаза их глядели на приблизившуюся в этом месте к дороге скалу, а карабкаться ввысь лошади не умели. По другую сторону была куция, как обычно в здешних местах трава, а почти посредине горной лужайки пробивался небольшой ключ. Довольно неплохое место для остановки и отдыха. Головной экипаж завалился на бок, однако не в этом была причина остановки. Поверх валявшихся лошадей распростерлась уже знакомая туша Шенгра, и столпившиеся на некотором расстоянии четыре человека наставили на него стволы винтовок. Впрочем, Шенгра путешественники заметили уже несколько попозже, когда достигли застывшие повозки. Ехавшие в них люди расслушали стук копыт и невольно повернулись к прибывшим. Винтовки тоже описали полукруг и уставились на троих всадников. Не прицельно, так, просто направили в сторону свои стволы. Интерес в значительной степени был утрачен практически сразу. Да и было отчего. Услышанная стрельба явно велась по Шенгру, но пули не взяли горное чудовище, и оно, как ни в чем не бывало, продолжало свою трапезу. Не только лошадьми. Рядом с двумя конскими тушами виднелось человеческое тело, увы, такое же неподвижное, как скакуны. Бывают моменты, когда приходится обходиться без церемоний, и сейчас был именно такой случай. Бестужев просто соскочил на землю, Бросил поводья кенгуру и в несколько прыжков оказался рядом. Шашка, не клыч, однако одна из самых совершенных представительниц холодного оружия, а уж в умелых руках. Через десяток секунд к поручику присоединился Крюков, и рубка пошла в два клинка. Шенгар пытался сопротивляться, довольно резко выбрасывал щупальца в сторону путешественников, пытаясь дотянуться, схватить, подмять, однако офицер и казак проворно уворачивались и рубили, рубили, лишь стараясь для чего-то невзначай не коснуться сталью безжизненного человеческого тела. Если подумать, трупу-то все равно. Под вечер достигли двора. Именно так, с большой буквы. Двор был великоват для места, с таким названием, но заведомо мал для любого поселения. Набор строений, между пустыней и горами. Дальше техника пройти не могла. Одни обвиняли в этом торговцев, так и не удосужившихся проложить в горах нормальную дорогу. Другие говорили, что виновата политика. Мол, аборигенам тоже по дороге ездить будет намного удобнее. А так, выберутся на мулах или лошадях в пустыню, а дальше. Но и городком-посредником двор стать тоже не смог. Очень уж место оказалось неудачным. Никакой воды поблизости не было. Ее доставляли исключительно караванами, пусть не от порта, но от далеких колодцев, не удосуживаясь провести нормальный водопровод. Только для нужд людей, да для лошадей и мулов, тех, на которых полагалось путешествовать дальше. Здесь собирались переночевать, а с утра пораньше перегрузить свой товар на твари бессловесных и отправляться дальше в горы, чтобы в тот же день успеть достигнуть первого из населенных аборигенами пунктов. А по горам, это не по равнине, бывало, не успевали и ночевали под открытым небом. Когда-то, говорят, можно было проехать дальше, но горный обвал завалил дорогу, и от прежнего пути осталась лишь тропа. И хоть случилось это лет 20 назад, никто не позаботился вновь сделать путь проходимым. Что поделать, жизнь. Оставалось мрачно посматривать на возвышающиеся неподалеку кручи, да отходящую в их сторону караванную тропу. Тут она, собственно, и начиналась, или заканчивалась. Это смотря с какой стороны идти, ведь начало любой дороги для возвращающихся может казаться ее концом. Лишь когда Шенгар, вернее, его куски, окончательно перестал трепыхаться, Бестужев повернулся к встреченной компании. Прямо перед ним застыла молодая женщина, а, может, и девушка, довольно высокого роста, стройная, одетая в какую-то свободную блузу и синего цвета штаны, с платком поверх черных волос и сама темная, едва ли не мулатка, хотя... Под таким солнцем светлая кожа вряд ли возможна даже в принципе. Зато какие глаза, карие, огромные, так и притягивающие взор гвардейца. И пухлые губы, явно созданные природой для поцелуев. Вот только девичьи руки сжимали винтовку, и, кажется, от последней еще тянуло кисловатым запахом пороха. Помощь нужна, Бестужев обратился на неком аналоге языка аминов, и даже машинально перебросил шашку в левую руку. А собранными в одно и вытянутыми пальцами правой мимолетно коснулся фуражки. «Спасибо», — ответ прозвучал на английском языке. Это само по себе было странно, хотя, вряд ли больше, чем встретить путешествующую женщину на Востоке. «Простите, что опоздали», — Бестужев успел немало повращаться в петербургских салонах, и потому привычно сумел справиться с понятным удивлением. В салонах и на балах не принято было поражаться сюрпризом, какими бы странными они ни казались на первый взгляд. Настоящий светский лев должен все воспринимать, как должное, а не застывать с открытым ртом, услышав откровенную небывальщину. Мы услышали выстрелы, и немедленно отправились узнать, в чем здесь дело. Нет, девушка или женщина, была по-своему хороша. Точеные чем-то напоминающие испанские черты лица, пухлые губы, прекрасная фигурка. Вот только глаза. В них был какой-то интерес. Но интерес тот был странный, словно она смотрела не на мужчину, а на некую диковину. Поручик перевидал немало взглядов, но такого до сих пор видеть не доводилось. Да и наряд, эмансипе, что ли? Лишь чуть позже он оценил спутников девушки. Все они были одеты примерно одинаково, без особых различий между полами. Еще одна женщина, постарше первой, уже за 30, да и порядком покрупнее, с повадками отнюдь не женскими, а больше подходящими охотнику или армейскому унтеру, и трое мужчин. Один был ровесником девушки, несколько рыхловатым, зато с породистым вытянутым лицом, и вполне мог оказаться аристократом, или, во всяком случае, человеком с определенным положением и достатком. Второй являлся самым старшим в компании, хотя еще не дотянул до 40. Невысокий, с оценивающими взглядами цепких глаз, явный азиат, что-то типа китайца или японца, тут поручик не разбирался. И последний, тот, кто удерживал лошадей, оказался здоровенным, покрупнее буйволова, однако больше за счет полноты, негром, не черный, словно антрацит, так, коричневатый, однако сомнений быть не могло. Довольно странная компания. Бестужев не удивился бы, встретив такую до прохождения ущелья, а здесь, не напоминала она с точки зрения гвардейца местных жителей. И Хитчи, и Амины, были типичными уроженцами Азии Средней, вроде Туркестана, как на подбор худощавые, без лишнего жира, а вот эти жирок имели, словно жили в иных условиях, или же выгодно отличались в сторону богатства. Мы проезжали, а тут на нас как обрушилось чудовище. Девушка вдруг осознала, какой опасности подвергалась, и ее руки с винтовкой обессиленно опустились. Зато в обращенном на поручика взгляде мелькнуло подобие восхищения. Но речь на сей раз была смесью английского с каким-то местным диалектом. Стали стрелять, а пули его не берут. Шенгра пулей убить почти невозможно, понимающий с оттенком снисхождения кивнул Бестужев, вспоминая рассказы Кангара и выводы Мюллера. «Осторожнее надо быть». Девушку уже заметно начинала бить дрожь, да и остальные ее спутники выглядели не лучше. «Крюков, зови наших». Бестужев подошел к растящей на обочине траве и тщательно вытер измазанный клинок. «Слушаюсь, ваше благородие». Казак отдал честь, запрыгнул на коня и погнал его в сторону оставшегося на прежнем месте отряда. «Спасибо за помощь», вымолвил аристократ, перед тем внимательно вслушивающийся в незнакомую речь. «Ни за что», Бестужев действительно не видел в том ничего из ряда вон выходящего. «Если бы не вы». Возникла некоторая пауза, и офицер не нашел ничего лучше, как представиться столпившимся людям. Лейб-гвардии поручик Бестужев. Рука вновь привычно взметнулась к козырьку, а шпоры зазвенели от удара каблуков. А язык аристократ назвал почему-то лишь имя, однако и оно говорило о многом. Например, о том, что к азиатам отношения он действительно не имеет. Путешественник. А это, мои помощники. Как-то странно сознавать, что в столь небольшой свите могут оказаться сразу две женщины. Даже наводит на некоторые не вполне приличные мысли. Элизабет, чуть улыбнулась девушка. Джордж, без улыбки произнес азиат. Хиллари. Том, закончил негр. Почему-то никто из них не представился по фамилии. То ли в здешних краях это было не принято, то ли путешествовали они инкогнито. Кангар, наш проводник, показал на спутника Бестужев. «Издалека держите путь, с той стороны гор», — ответил Айзек. Несколько покоробило откровенное пренебрежение, с которым путники взглянули на проводника. Они и на Бестужева смотрели с некоторым холодком, но, одновременно, и с непонятным интересом, а абориген для них явно вообще являлся пустым местом. Бестужев тоже напустил на себя скучающий высокомерный вид. «Как аукнется?» — из Фриота, — дополнила Элизабет. Бестужев лишь смутно слышал о таком городе от Кангара, но так как ни проводник, никто из прочих знакомых Аминов толком о нем ничего не знал, то сказать поручику было нечего. Где-то намного южнее здешних краев, вот и вся достоверная информация. «Издалека», — кивнул Бестужев. «В Барат направляетесь?» «Да», — согласилась Элизабет. «А потом, в порт». Путешественники уже не образовывали статичную группу, и Бестужев, оценив движение девушки, подумал, да полноте, нравится ли она, важна же не только красота, но и мимика, общая грация, а в Маше не чувствовалось женского. Чем-то она напомнила поручику одну начинающую поэтессу, долго и упорно доказывающую полное равенство между мужчиной и женщиной, и старающуюся вести себя вопреки полу. Впрочем, любовницей поэтесса оказалась неплохой, только, ТСС, настоящие гусары о подобном не говорят, и имен не называют. Честь дамы, черт побери, мы тоже, сообщил Бестужев, не дожидаясь расспросов, можем ехать вместе. Дорога всегда веселее, если попадется попутчик. Сразу подумалось, по дороге можно многое узнать о мире, Мюллер будет только рад. Попавшая в беду компания, похоже, представляла не только иной народ, но и была несколько выше по развитию, чем уже знакомые Амина и Хитчи. «Мы не против», — улыбнулась Элизабет. «Проще простого, мадмуазель, или, мадам, но разница в обращениях осталась явно непонятой. Вот и разберись, замужняя дама перед тобой, или девушка, французского не знают, что ли, а почему его должны знать, если порою мелькают английские слова, а автомобилисты говорят на русском, это совсем не означает, будто на Зенграбе представлены остальные языки земли, и как себя с ней вести, не то, чтобы Бестужев придавал излишнее значение чужому замужеству, Только надо же хотя бы соблюсти формальности. Откуда вы? Задал вопрос Айзек. Он смотрел на офицера так, что, будь он не мужчиной, а женщиной, Бестужев однозначно воспринял бы это как призыв. Странно, издалека, не стал лукавить поручик, но и отвечать прямо, тоже, не говорить же из другого мира. Скажешь, из России, могут не понять, стоит ли объяснять необъяснимое, невелики познания горцев в географии, а иных источников пока не было. Но, избавляя Бестужева от дальнейших ответов, появился идущий на рысях основной отряд. Имеется начальство, пусть оно и отдувается. Глава 18. Двигаться по горам было еще хуже, чем по пустыне. Там хоть донимало только жара. Здесь под тем же палящим солнцем приходилось идти самим. Караванная тропа то взмывала ввысь, то шла вниз и постоянно петляла в соответствии с местным рельефом. Кое-кто из торговцев оседлали мулов и лошадей, однако солдаты никогда не имели дела с животными и вынужденно шли пешком. Только большую часть снаряжения навьючили на мулов, оставив себе лишь оружие. Избавились бы и от него, но тогда не походили бы на охрану. Торговцы ведь могли пожаловаться начальству, и плакали премиальные. Если не все, так часть. Лейтенант Ди Лауден, весьма полноватая женщина, лично проследила, чтобы хоть винтовка была у каждого при себе, и лично снизошла до пояснений, что ожидает каждого, кто не выполнит приказа. Судя по ее словам, ничего хорошего. Штраф – это всегда удар по карману, и хуже не может быть ничего. Ехать дальше действительно решили вместе. Раз уж все равно по дороге, почему бы не разделить ее с новыми попутчиками? Все равно свернуть пока было некуда, и оставалось следовать прихотливым поворотам караванной тропы. Никто из новых попутчиков особо не горевал по погибшему товарищу. Завалили тело камнями, и все дела. У разных народов разное отношение к смерти. Двух вьючных лошадей передали новым знакомым в обмен на место в повозке и обещание небольшой суммы местных денег. В путь двинулись почти сразу после взаимных представлений и довольно непродолжительного разговора. Никаких причин задерживаться здесь не имелось, а уж желаний, и подавно. Вернее, вопросы так и вертелись на языке, великое множество вопросов, только место для привала было неподходящим. Не очень хотелось оставаться у места недавней трагедии, и потому дружно решили отложить разговор до какой-нибудь пригодной площадки. Теперь путешественники были вынуждены сдерживать вполне объяснимое любопытство, да обдумывали, каким образом в предстоящей беседе узнать побольше, а самим сказать поменьше.